Львова. Я не раздумывал. Да, и выбора, по сути, не было. Звонок дребезжащий протрезвонил где-то в глубине квартиры и оставил меня скучать на темной пахнущей кошачьей мочой лестнице. Тянуть я не стал и сразу от Розы Афанасьевны отправился на Лилин переулок, где и жила пресловутая Львова. Кто? Глухо поинтересовался женский голос из-за двери. Меня зовут Виктор. Мне ваш адрес дала Роза Афанасьевна Энгельгард. Я хотел бы с вами поговорить. Защелкали замки и обшарпанную дверь с порванным дерматином мне открыла невысокая светловолосая женщина лет 40, в домашнем халате и тапочках на босу ногу. Не моему позднему, а был уже 9-й час, визиту, не моему ХМ, юному виду она не удивилась. «Проходи». Женщина посторонилась, пропуская меня в темный коридор, за спиной щелкнул замок, прямо и налево. Следуя указаниям, я оказываюсь на кухне. Женщина освобождает стол от каких-то чашек и смахивает тряпкой со стола невидимые крошки. «Садись, дети ели, не успела убрать, мне все равно». Я улыбнулся. «Эллада, вы, я смотрю, не сильно моему визиту удивлены». Старуха звонила, буркнула что-то о том, что ты мой последний шанс в жизни, и повесила трубку. Женщина криво улыбнулась и принялась меня рассматривать. Я занялся тем же самым. Лицо довольно свежее, но утомленное, глаза покрасневшие, внешность приятная. Светлые волосы демонстрируют хоть и давнюю, но оригинальную стрижку. Хотя сейчас в моде высокие начесы, кари или просто длинные волосы. На запястье резинкой прикреплена подушечка, в которую воткнуты булавки. Работает на дому. Дом и квартира так себе. Дети, судя по всему, нуждаются. Это я удачно зашел. Женщина продолжает молчать. Лезу в карман и достаю коричневую сотку, молча кладу на стол. Татьяна без какого-либо интереса наблюдает за моими манипуляциями и лишь через некоторое время спрашивает. За что? Стараюсь отвечать так же равнодушно. Роза Афанасьевна предупредила, что вы вздорная и самолюбивая. Покупаю 5 минут вашего вежливого общения со мной. Ма-а-а-а-а. И в кухню врываются двое пацанов, на вид лет 5 и 7, а Борька машинку не отдает. Я обедничает, с превышением желаемых децибел, младший. Я проигнорирован начисто, борьба за мятую железку с торчащим из нее ключом для завода пружины, в приоритете мальчишеских ценностей стоит неизмеримо выше. Вы что, не видите, что мама занята? Женщина требовательно смотрит на обоих мелких, марш в комнату, Боря, отдай Мише машинку, ты же старше. Пацанва уносится с такой же скоростью, с которой появилась. Забери деньги, родителям отдай, что хотел. Женщина смотрит с неприязнью. Не беспокойтесь о моих родителях. Я зарабатываю раз в 15 больше, чем они. Если ломать, то сразу, а то потом наплачусь я с ней. Так что это плата за вежливость и потраченное на меня время. Я пишу песни и музыку, хорошие. Мои песни уже сейчас исполняют Пьеха, Синчина, Боярские и другие. Я создал вокально-инструментальный ансамбль, и скоро мы будем гастролировать за рубежом. Суть проблемы проста, нам нужны сценические костюмы. Солисткам, музыкантам, подтанцовке нужны, также, повседневные костюмы. Все модные, красивое и дорогое, много. Для этого нужен ведущий модельер и свое ателье с работниками. Могу обещать очень хорошие деньги, поездки за границу и даже значимую творческую помощь. Взамен мне нужна абсолютная лояльность, работоспособность и умение обуздывать свои эмоции. Я встал. Роза Афанасьевна рассказала, что вы 5 лет назад были талантливы и успешны. Подумайте над моим предложением, на раздумье могу дать сутки. У нас скоро концерты в Кремле и на песни года, времени на раскачку нет. Я осмотрелся по сторонам и увидел на подоконнике газету, щелкнул ручкой и написал на ней свой тверской телефон. Перезвонить можно на этот номер, или Розе Афанасьевне. Спасибо, пойду. Не вставая с табурета и не поворачивая головы, женщина глухо спросила. Энгельгард помогать будет, ее внучка одна из солисток. Понятно, до свидания. А, да, до свидания. Алло, привет, ой, здравствуй, ты в Москве? Да, но только сейчас освободился и приехал в гостиницу. Звоню пожелать тебе спокойной ночи. Как жаль, уже поздно, мы встретимся завтра. Конечно, Зе, я постараюсь приехать к 6 к тебе на работу. Завтра суббота. Черт, замотался, верно, суббота. Тогда, если не запрягут большие дяди, то завтра я весь день свободен. Отлично, я соскучилась. ХМ, вот завтра и проверим. Целую, моя красавица. Спокойной ночи. Я тоже. Спокойной ночи. Мдя, соскучилась она. Такими темпами я скоро признание в любви услышу. 7. Накаркал. Запрягли. И, почти, на целый день. До обеда я побывал на Огарева 6, в МВД. Чурбанов почему-то работал и в субботу. Может, сбежал от опостылевшей жены? Впрочем, она тоже вряд ли дома сидит. Чувствовалось, что в субботу замминистра никто не дергает, и он относительно свободен, даже одет в обычный костюм. Я приехал к полудню, просидел в кабинете Чурбанова 2 часа, а потом он меня еще и обедом повел кормить. За 2 часа я рассказал Юрию Михайловичу все последние новости. И про запись на мелодии, и про недовольные хари, бля, маститых коллег, и даже про поиск хорошей портнихи. Тут, как ни странно, Чурбанов пообещал посодействовать, если у меня со Львовой не получится. Галина Леонидовна шьется у какого-то очень хорошего женского мастера из Главубткмида. Там наших дипломатов и их жен обшивают, очень достойно делают. Я себе там костюм летний шил, доволен остался. Решаемый вопрос. Поднял я и тему бокса, точнее узаконивания своего возраста в спорте. «Зачем тебе это?» – удивился Чурбанов. «Ты же Николаю Анисимовичу сказал, что выбрал песни, тебе студию сделали, деньги выделили, не распыляйся. Теперь нужна отдача. Много хороших и качественных песен, популярный в МВД, возможно, за рубежом зазвучишь. Вот куда надо сейчас все силы прикладывать, а ты про бокс. Бокс оставь тем, кто песни не умеет сочинять». И зять генсека засмеялся. Я посмеялся вместе с ним, а потом возьми и брякни. Я олимпийским чемпионом хочу стать. Хоть одну медаль в боксе для страны выиграть. На нашей олимпиаде. Без тебя найдется кому выигрывать. Береги здоровье и занимайся своим делом. Отрицательно покачал головой Чурбанов. Юрий Михайлович. Я уперся, вы же видели мои бои, но это я только для вас и Николая Анисимовича бокс изображал. В смысле изображал, не понял Чурбанов. Ну, вы приехали, специально, я был признателен вам, вот и изображал бой, а мог просто стукнуть сильно пару раз и все закончить. Я не знаю откуда это, но у меня очень сильный удар, всегда был. Я даже не тренировал его специально, просто от природы. Тренер так говорит. Я и боксом-то пошел заниматься только из-за моего удара. Чурбанов молчал, пришлось усугубить. Вы вспомните историю с итальянцем. Перчаток на мне не было, потому и получились 2 сломанные челюсти и нос. А сборная наша ни одного золота не получит. За державу обидно. Чурбанов возмутился, повысив голос. Ну, откуда ты можешь знать? У нас отличные боксеры, стабильно завоевывают медали на международных соревнованиях. Почему они должны проиграть Олимпиаду? Я молча сидел, давая улечься начальственному гневу. Ну, чего молчишь? Значительно тише поинтересовался Чурбанов и потрепал меня по голове. Явно, досадует на себя, что повысил голос. Юрий Михайлович, я статистику смотрел и последние чемпионаты. 2 последние Олимпиады мы провалили, уверенно выигрываем только на чемпионатах Европы. Наш бокс морально устарел. Американцы сейчас значительно сильнее. Они и кубинцы, вот кто возьмет все золотые медали, мы не возьмем ни одной. Ладно, поживем, увидим. Чурбанов решил тему закрыть. В отчаянии, я выбросил на стол последний козырь. Юрий Михайлович, ну, что тебе? Я головой ручаюсь, сборная не возьмет ни одной медали, я один выиграю золото. Чурбанов тяжелым взглядом уставился прямо мне в глаза, помолчал, изрек. Что-то часто ты стал головой ручаться, так и без головы можно остаться. Однажды, я свою голову ценю, тихо, но твердо ответил я, и никогда не ручаюсь ею, если не уверен, что прав. Просто сейчас у меня больше нет других доводов, а к этому, я уверен, что вы прислушаетесь. Я ведь никогда не ошибался, когда ею ручался перед вами. Замминистра недовольно молчал, не его тема, ответственность есть, а выгоды не видит, кроме патриотизма. 2 ноября чемпионат СССР среди юниоров. Я выиграю его, в полную силу. Если вы поможете с возрастом, как на кожаных перчатках. И единственное боксерское золото на Олимпиаде будет только у МВД. Страна у нас общая и золото, если оно еще будет, будет общее. Ладно, я подумаю. Когда ты говоришь, 2? Да, 2 ноября. Приглашение на чемпионат тренеру прислали, но с возрастом надо решить так, чтобы к Олимпиаде мне исполнилось 18 лет. Если проиграю, хоть один бой, с боксом сразу завяжу. Обещаю. Обещает он, ворчливо повторил Чурбанов. Хватит сидеть, пошли обедать. Обедали в столовой МВД, правда в отдельном небольшом зале для первых лиц. Вкусно, ядрёнть. За обедом я пересказал все, более-менее, приличные анекдоты, которые только смог вспомнить. Пару раз Чурбанов хохотал как сумасшедший, но особенно ему понравился анекдот про Ивана-царевича и лягушку. Идет по лесу Иван-царевич, видит лягушку. Она ему и говорит: «Поцелуй меня, стану я девой красы невиданной». Поцеловал Иван лягушку, и превратилась она в красавицу неописуемую. Тут царевичи давай с ней хаем, миловаться, аж целый день миловались. Наконец, закончили и начал царевич одеваться. «Куда же ты, Ванюша?» – спрашивает красавица. «А жениться, а дети, и все такое?» Рассердился тут царевич, как с левой ей в ухо зарядил. Принцесса трижды перевернулась, ударилась о землю и вновь стала лягушкой. Иван посмотрел, подумал, подошел, взял лягушку, положил ее в карман и говорит: «А удобная штука». Чурбанов, буквально, плакал от смеха. «Нет, у мужика это точно личное. Видать, очень часто хочется ебало своей благоверной начистить. А вот в 16 часов у меня случилась первая моя репетиция в Кремлевском дворце съездов. Конечно, вчера никто из этих говнюков мне про репетицию даже полслова не сказал. Но, к счастью, в гостинице на мое имя находился пакет, в котором от имени Оргкомитета торжественного заседания ЦК ВЛКСМ 27 октября 1978 года мне было предписано прибыть к 16 часам в Кремлевский дворец съездов через Боровицкие ворота для участия в репетиционных мероприятиях по подготовке концерта мастеров искусств, посвященному торжественному заседанию ЦК ВЛКСМ по случаю 60-летия образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Во как, в пакете был пропуск на мое имя, с фотографией, и схема сбора участников, внутри самого КЦА. К моему внутреннему изумлению Чурбанов поехал со мной, точнее это я поехал с ним, в его машине. Моя же «Волга» неотрывно следовала, бампер в бампер, за Чурбановской. Автомобиль был тот же, 0576 МКМ, а вот водитель новый, но тоже молчаливый. Со вчерашним, Константином, мы расстались, практически, друзьями. Когда он привез меня в ведомственную гостиницу МВД на Пушкинской улице, я настоял, чтобы мы вместе поужинали. Парень, похоже, был голодный, и навернули мы в ментовском буфете, за милую душу. Машину зятя главы государства в Кремле знали хорошо, Спасские ворота наш кортеж миновал, даже не остановившись. Но основное действо произошло позже. Появление в кабинете Оргкомитета замминистра МВД, генерал-лейтенанта Чурбанова вызвало радость. Солидные вожаки советской молодежи, многим из которых было заметно за 40, повскакали со своих мест, у них шло какое-то заседание, и засуетились перед Чурбановым. Со многими из них Юрий Михайлович, явно, был хорошо знаком и даже находился в приятельских отношениях. По крайней мере, с двумя мужиками, внешне его одногодками, Чурбанов по-простому обнялся. Как затем выяснилось, оба оказались секретарями ЦК, причем один, первым, а именно Пастуховым Борисом Николаевичем, как его назвал Чурбанов, когда представлял меня. Ну, хоть запомнить легко, как Ельцина, чтоб тому ни дна, ни покрышки, впрочем, все теперь в моих руках. Гы, этот Борис Николаевич на меня особого впечатления не произвел. Невысокий, полноватый, круглолицый, в очках с толстыми стеклами, самому лет 40 с гаком. Ну, не знаю. Знакомься, Борис, это Витя Селезнев, Ленин, партия, комсомол, его песня. Товарищи вокруг оживились. Пастухов пожал мне руку первым, затем стали жать, хлопать по плечам и хвалить остальные. Хаем, было приятно. Что ж, Боря, рад был повидаться. Я сам в 5 и корпус. Вот завез Витю, по пути, на вашу репетицию. У нас на парня большие планы. Присмотри, чтобы его тут не обижали, а то я не пойму, мдя. После, более чем прозрачного, намека о возможном чурбановском непонимании, меня разве что в задницу не поцеловали. Сначала напоили чаем со сладким хворостом, а потом еще и выделили персонального сопровождающего по КЦУ, девушку Зину, секретаря комсомольской организации Московского педагогического института. К тому же, Пастухов лично пообещал поставить мой номер сразу же, как на сцене закончит отрабатывать пионерское приветствие. Пока Зина пыталась провести экскурсию по Кремлевскому дворцу съездов, я от нее узнал, что в КДС под фонограмму выступают все, что Ленин, партия, комсомол стоит в программе концерта на самом почетном месте, Песня будет завершать концерт, и руководство ЦК ВЛКСМ от нее в восторге. Репетиции теперь будут каждый день у меня со статистами, потому что маститые коллеги по песне явятся только на генеральную репетицию. Причины, конечно, понятны, но все равно, суки. Невысокая, миленькая, с конопушками и в очках, Зина сначала пыталась делать, в общении со школьником, серьезное лицо, но очень быстро сбилась на восторженное общение с автором популярных песен. Для нее моя личность секретом не была, она даже присутствовала при визите Чурбанова, поскольку являлась техническим секретарем оргкомитета. Зина засыпала меня вопросами про пьеху, которой восхищалась, но не была знакома лично. А ты с ней советовался, когда писал текст «Карусели»? Моей маме очень нравится эта песня, всегда слушает, когда ее по радио передают. А я больше люблю «Городские цветы», ты их так душевно написал. А ты Боярского хорошо знаешь, он такой умничка, в последнем фильме с Тереховой. Правда, ты ему еще будешь писать песни. Если потом меня когда-нибудь спросит, то я смогу ответить совершенно точно. То, что скоро начнется моя бешеная популярность, я почувствовал, общаясь именно с Зиной, 21 октября 1978 года. Через 8 месяцев после возвращения в СССР, репетиционная муштра продолжалась до самой пятницы, дня торжественного заседания по случаю 60-летия комсомола. 4 дня подряд, с воскресенья по среду, я приезжал в КДС к 2 часам дня и через 1-1.5 часа ожидания в зале, поднимался на сцену. Там я, вместе с 2 ассистентами, точно копировал все движения и искренние вскидывания головы, которые мне утвердил и разрешил делать во время исполнения песни режиссер-постановщик мероприятия Иосиф Михайлович. Способность к точному копированию у меня в этой жизни развилась необычайно, поэтому я легко, точь-в-точь, повторял все то, что должен был сделать, по замыслу режиссера, пожилого сдержанного человека, с большим лысеющим лбом, в костюме и с крепкой тростью, на которую он заметно опирался, когда ходил по залу. Он облюбовал себе место в 8-м ряду и сидел там в окружении не менее 2 десятков ассистентов и помощников, которые постоянно вскакивали и куда-то бегали, выполняя очередные ценные указания своего пожилого шефа. А сам шеф, с микрофоном в руках, героически руководил всем этим огромным количеством людей, собравшихся в зале и на сцене. Однако, когда Пастухов в первый же день репетиции проявил заботу, поинтересовавшись, как у меня дела, режиссер, недовольно пожевав толстыми губами, негромко ответил: «С этим молодым человеком нет проблем, но если вы меня будете отвлекать, то так можно будет сказать только про него». Первый секретарь ЦК тут же безропотно удалился в лабиринты закулисья, не забыв на прощание мне подмигнуть. В четверг на генеральную репетицию приехали Кобзон и Лещенко. Будучи признанными мастерами советской эстрады, своей очереди выхода на сцену, они комфортно ожидали не в зале, вместе со всеми, а в одной из гримерок. Все артисты, и взрослые, и молодежь, по случаю генерального прогона облачились в концертные костюмы. Я тоже, в школьную форму. Необходимый размер мне подобрали еще пару дней назад и тогда же подогнали по фигуре в костюмерной, расположившейся в одном из многочисленных помещений КДС. Мало того, еще и милицейскую медаль где-то достали и велели надеть. Выполнил молча. Утешился тем соображением, что на общем фоне молодняка запомнюсь хотя бы ею. Комсомольский значок на лацкан пиджака прикрепили необычный, в золотом обрамлении с надписью «Ленинский зачет», типа «Зачетный комсомолец». Http мы вишли с трупицы вишерик 002023245 епек. Уже пару дней, как я уже понял, что мы репетируем не концерт. Настоящий концерт мастера искусств, ленинскому комсомолу, состоится как раз после торжественного заседания. Но члены Политбюро будут присутствовать именно на заседании, а на концерт оставаться не планируют, тем более, что там, в основном, будут выступать самодеятельные и национальные коллективы. Таким образом, то, что репетируем мы, называется приветствие участникам от. Ну а дальше, кого там только нет в перечне приветствующих. Это и рода войск, и пионеры, и ветераны, и даже Знамя Победы. В приветственной речи от армии, которую ежедневно с неприходящим пафосом зачитывал командир атомной подводной лодки, давным-давно выросший из комсомольского возраста, дорогой Леонид Ильич поминался раз 7. Но больше всего меня поразили марширующие по сцене, наравне с курсантами, генералы и адмиралы, да генерал-полковников, включительно. Ох, еть! Следом за ними, с тренировочными букетиками искусственных цветов, в красных галстуках и парадной форме, на сцену выбегали пионеры. Звучали стихи и обещания быть достойными, и снова дорогой Леонид Ильич на дорогом Леониде Ильиче. http://youtube.com/ оригинал заседания. У меня лично Брежнев никакой антипатии не вызывал. Медаль, охота, аппаратура для группы, кроме хорошего, я от него ничего не видел. Воевал человек, добрым был и за страну родил. Как мог, все, кто был после него, были намного хуже. Но, послушайте, надо же и меру знать. От всех этих дорогих Леонидов Ильичей, я уже реально стал вздрагивать, и прилагать ощутимые усилия, чтобы не морщиться. Но сколько я не всматривался в лица взрослых и детей, схожих чувств ни у кого не увидел. Все это сейчас было в порядке вещей. Правила игры. А у многих эти чувства были, вполне искренние. Наверное. Впрочем, такому испытанию мою психику и чувство меры пришлось подвергнуть только раз, на генеральной репетиции. На ней я обязан был присутствовать от начала и до конца. Как и все. Наша, с метрами, песня длилась 2 минуты 15 секунд, ну, плюс скандирование. Уже в ходе совместного с ними выступления, выяснился неприятный нюанс. Мы, все трое, оказались, примерно одного роста, 175 сантиметров. И, вероятно, Верзила в школьной форме умиления у публики не вызвал бы. Наш режиссер, Иосиф Михайлович, подумал, почесал большой нос и дал мне указание стоять на полметра за кобзоном с Лещенко. Других замечаний у него, к нашему выступлению, не возникло. Свободное же от репетиций, время я проводил чудесно. Поскольку в субботу освободился довольно поздно, то и с Верой мы смогли встретиться только вечером. Но тут выяснилась приятная деталь, оказалось, что Верины родители уехали на дачу и вернутся только в воскресенье вечером. Таким образом, мы, впервые, сумели провести вместе целую ночь. Получилось славно. Все-таки, Верина послушность в постели меня конкретно заводит. Такая красивая девчонка, и абсолютно безропотно готова выполнять все, что я скажу. Да еще и смотрит, блестящими влюбленными глазами. Мдя, а может мне уже напрягаться пора. Но вот что-то не напрягается ничего, кроме одного органа. Утром в воскресенье, телефонным звонком, нас разбудила Львова. Я согласна, не успел вернуться в теплую кроватку и уткнуться носом в бархатную нежность подставленной упругой груди, как телефон захотел пообщаться снова. На этот раз звонил Клаймич. Григорий Давыдович завершил дела в Ленинграде и перебрался в Москву, уже с вещами. Приглашал позавтракать и определить фронт работ. Я скорректировал время встречи на ужин, отговорившись репетицией в Кремле, и снова направился к кровати, мысленно уже разлучая эти сведенные вместе две точеные коленки, настолько идеальные, насколько это бывает только у спортсменок. Да, и то редко. Третьей позвонившей была Роза Афанасьевна. Причем она позвонила удачнее всех. Только у нас закончилась предварительная возня, только я вошел в гости, только услышал первый, самый будоражащий веринах, как, весело заливающийся наипротивнейшим звоном, телефон снова радостно присоединился к нам, прорычав: «Женщина, жди». Я, с орудием труда наперевес, ринулся к телефону. «Здравствуйте, мой рыцарь цветов». Вы чурно откликнулась на мое сдержанное, очень сдержанное. «Алло, Ладина бабушка, я тут, что подумала?» «Ну, положим, подумала эта достойная дама о множестве нужных вещей. Тут были и сроки до 10 ноября, в которые ни один мастер, включая Львову, в одиночку три хороших платья не сошьет. Здесь же были и размышления о необходимости создавать свое персональное ателье с набором коллектива работниц. Сюда же относились и мысли о приобретении дефицитнейшего профессионального оборудования: швейного, гладильного, вышивального. И все это требовало времени, денег, а главное, способности достать. Я плюхнулся голым задом в стоящее рядом с телефоном кресло и внимательно выслушивал льющуюся на меня информацию, подавая голос в обусловленных драматургией монолога местах. Когда Вере надоело затянувшееся одиночество, она, демонстративно изгибаясь стройным спортивным телом, соблазнительно поднялась из кровати и медленно двинулась ко мне. Куда только делась вся стеснительность, которой еще в прошлую встречу хватало с избытком. Или такие чудеса сотворила первая совместно проведенная ночь. Дальше Розу Афанасьевну я слушал десятой частью края уха. Черные блестящие волосы, разметавшиеся по ногам, горячий верен язык и упругая грудь, с силой придавленная к моим коленям, безоговорочно выигрывали соревнование у надтреснутого фальцета, вещавшего мне про оверлоки и прочую швейную нечисть. Собрав волю в кулак, я спокойным голосом попросил Бабуленцию поручить Ладе обзвон солисток группы и назначил деловой ужин в ресторане «Прага», пообещав прислать за достойной леди персональный автотранспорт. Трубка телефона предусмотрительно падает рядом с аппаратом, и я, рыча от переполнявшего желания, подхватываю Веру на руки. Не обращая внимания на притворно испуганное повизгивание, тащу свою желанную добычу на кровать. Следующие полчаса выпали из памяти, остались только ощущения и эмоции. Сильные. Хорошо посидели в Праге. Я расслабился и вкусно поел, рассказал о кремлевской репетиции и блеснул актуальным, для всех нас, сейчас анекдотом. В ателье портной долго и очень тщательно перемеряет материал заказчика. Заказчица, глядя на это, с сарказмом спрашивает: «Думаете, чтобы и вам хватило?» Портной, со знанием дела: «Важно, чтобы вам осталось». Взрыв смеха за столом. ХМ, и снова юмор будущего, вне конкуренции. Но это справедливо, местные шутки и анекдоты у меня вызывают зевоту. В лучшем случае. Короче, сегодня вечером я отдыхал, изредка кивая или подавая голос с согласующими интонациями. А вот Клаймич с Розой Афанасьевной, буквально, прилипли друг к другу. Она перечисляла проблемы, он записывал. Он придумывал решение проблем, она обещала помощь. Прекрасный симбиоз, главным достоинством которого стало то, что мое участие в производственном процессе оказалось необязательным. После 10 вечера в мозаичном зале ресторана начал играть небольшой оркестр, и к нашему столику потянулись любители-девчонки. Как же не хватало рядом Лехи. Один его взгляд из-под лобья мог объяснить любому, что тут ему не рады. А так, некоторые состоятельные и преуспевающие мены просто не могли поверить, что с ними не хотят потанцевать. К счастью, место, приличное, обошлось без мордобоя. Решили все словами и злым взглядом Альданы. После ресторана наша компания немного прогулялась по вечерней Москве, благо стояла удивительно безветренная и сухая погода. Впрочем, как я уже для себя отметил, сейчас гулять по Москве неинтересно. Лишь Калининский проспект, хоть как-то, был украшен световыми изысками и избыточно освещен, чуть в сторону, и ты оказываешься в тоскливой темноте. В понедельник, после репетиции, я, выполняя установки пражского совещания, отправился клянчить помощь к Чурбанову. Поскольку решить проблему нарядов для солисток группы к 10 ноября, своими силами, возможным не представлялось. Жутко чем-то занятый, замминистра сразу же, при мне, созвонился с женой и попросил помочь нам с ателье главуптк. А еще через полтора часа, убив время обедом в министерской столовой, я попал в цепкие руки, очень ко мне доброжелательно настроенный, и гиперактивной Галины Леонидовны. Помнила она наше ночное знакомство в 18 отделении милиции прекрасно, да к тому же, кажется, сама была рада образовавшемуся у нее делу. Поэтому уже через 10 минут мы заходили в хорошо отреставрированный старинный особняк на Кропоткинской улице. Никаких вывесок на входе не было, зато внутри нас ожидали абсолютное гостеприимство, готовность услужить в последней мелочи и постоянное придыхание. Ах, Галина Леонидовна! Поздним вечером, перед сном, я на полном серьезе размышлял над вопросом, а как бы нам заманить Галину Брежневу в штат группы, и было с чего о таком думать. Брежнева приехала, на встречу со мной, на черной «Волге» с водителем, а через четверть часа нашего пребывания в ателье главуптк ее машина уже уехала за Ладой и Розой Афанасьевной, до них удалось дозвониться до первых. Григорий Давыдович на персональном эдике рванул из России в редакцию «Комсомолки», а я, не слезая с телефона, пытался разыскать Альдану, набирая один за другим ее рабочие мидовские номера, которые мне надиктовала Вера. Помимо прочего, интересной была реакция Брежневой на наших девиц. Смущенную Ладу, Галина Леонидовна встретила добродушной улыбкой и сразу перешла на Ладусю. Появление Веры вызвало вздернутые брови и удивленно одобрительный кивок ее внешности. Когда же в ателье появилась припозднившаяся Альдана, дочь генсека приложила все усилия, чтобы оставить лицо равнодушным, хотя и отреагировала на тот факт, что директор ателье знала Альдану по имени. Зато с кем общий язык дочь Брежнева нашла сразу, так это с Розой Афанасьевной и Григорием Давыдовичем. И если с хитрованным Клаймичем она была знакома, да и тот умел нравиться почти любому, то Роза Афанасьевна, минут через 15 знакомства, уже даже одергивала увлекающуюся Галину, когда та начинала давить на директора ателье и модельера, при обсуждении будущих нарядов, а вечером, когда мы все ужинали, после утомительных обмеров и обсуждений, в ресторане «Советский», бывший прославленный дореволюционный яр, ладина-бабуленция покорила Брежневу уже настолько, что безнаказанно отобрала у нее бокал с коньяком, строго сообщив, что уже хватит. Как мне показалось, приехавший за супругой Чурбанов, с заметным облегчением, обнаружил жену во вполне вменяемом состоянии. На радостях, он даже четверть часа посидел с нами, выпив чаю с бисквитом. Если верить воспоминаниям современников, ты свою супружницу частенько утаскивал домой со скандалом и под ее пьяный матерок. Да уж, выбрали люди себе судьбу. Все было, кроме счастья. Понимая, что сегодня, большую часть дня, провел инертно, я решил одним ходом вновь стать главным действующим персонажем. Дернув Чурбанова за рукав кителя, я принялся театральным шепотом рассказывать ему, как нам сегодня помогла Галина Леонидовна, сколько она всего сделала и какие новаторские творческие идеи выдвигала. Бинго! Как с детьми, эффективно и подлинненько. Разговор за столом увял. Брежнева, уткнувшись в полупустую чашку, напряженно прислушивалась к моим словам. Роза Афанасьевна, прервав Клаймича на полуслове, стала что-то негромко рассказывать ему на ухо. «Так что, если бы вы тогда не сказали, что надо к Галине Леонидовне за помощью, и не знаю, что бы мы делали», — сокрушенно закончил я свой негромкий доклад. Когда прощались, Брежнева с повлажневшими глазами обняла меня, обчмокала и сбивчиво выдала: «Ты главное, не волнуйся, Витюня. Тетя Галя все сделает так, все завидовать будут. Ну, склонность к поцелуям у вас наследственная. Хорошо хоть не в губы, как многозвездный папа. Несчастная баба, по сути. Приглядеть за ней, что ли?» Поймав задумчивый взгляд Альданы, снова напрягся. Так или иначе, но за всеми этими событиями, суетой и подготовкой неумолимо наступило 27 октября 1978 года, день 60-летия образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. ХМ. Нет, так-то понятно, что день рождения ВЛКСМ, 29 октября, но торжественное заседание по этому вопросу устроили, почему-то, 27-го. Видимо, чтобы все советские люди могли два дня горячо отмечать это великое событие, а воскресенье осталось на опохмелиться. Ну, или менее романтично. 27 октября, просто последний рабочий день недели, перед годовщиной, начался денек мерзопакостно, с подъема в 6 утра, потому что уже к 7 часам все участники приветствия должны были собраться в КДС, и это при том, что начало заседания только в 10. Господи, благослови Чурбанова, хотя бы за то, что он распорядился отвезти меня в Кремль на машине. Когда в 6:45 я вылезал из «Волги» с мигалкой и прощался с зевающим водителем, к парадному подъезду Кремлевского дворца съездов одна за другой подъехали еще три ее черные сестры. Из ближайшей машины вылез первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов, оценил мое явление и первым шагнул с протянутой рукой. Резко прибавив в движении, я подскочил к нему и максимально уважительно пожал начальственную длань. Из других машин повылазило остальное комсомольское начальство и, на пару минут, я оказался в окружении комсомольских вожаков. Все они были невыспавшиеся, нервничали и старались бодро улыбаться. Пастухов замер на месте и задумчиво рассматривал КДС, как будто видел его впервые. «Все будет хорошо». На последних репетициях никто уже не ошибался. Я зачем-то счел необходимым его подбодрить. Заметно, что нервничаю. Вздрогнул от моих слов и следом засмеялся Борис. «Нет, я пожал плечами, но должны были бы, по идее, а я и нервничаю». Теперь уже смеялись все. Пастухов приобнял меня за плечи, и мы общей группой двинулись ко входу во дворец. Самого заседания я не видел. В нашу гримерку, а сегодня меня разместили вместе с Лещенко и Кобзоном, доносились только какие-то глухие звуки музыки и невнятные голоса выступающих. Поздоровались мэтры нормально, не сквозь зубы, но до общения с наглецом не снизошли. Я кимарил в кресле, а певцы негромко общались между собой, перемывая кому-то кости. Так продолжалось, примерно, минут 40, пока по внутренней трансляции женский голос не объявил: «Кобзон, Лещенко, Селезнев, готовность 10 минут». Первые двое из перечисленных встали и неспешно стали переодеваться в концертные костюмы, висевшие на вешалках. Я тоже подорвался, скинул джинсы с кроссовками и быстро натянул белую рубашку, синий галстук и школьную форму. Втиснул ноги в новые черные туфли, причесался перед зеркалом и, с чувством выполненного долга, направился обратно к креслу. «Не советую садиться», — в никуда произнес Лещенко, — «помнешься». «Спасибо». Прислонился к стене и принялся ждать. Динамик в гримерке снова ожил. «Кобзон, Лещенко, Селезнев, пройдите к выпускающему режиссеру». Выпускающим оказалась бодрая энергичная женщина средних лет, которая тут же передала нас в руки гримеров. Те быстрыми профессиональными движениями укутали всех троих в темные пелерины и кисточками принялись наносить на лицо пудру. «Чтобы в телевизоре не бликовало, не дожидаясь вопроса», — пояснила мой гример. «Кобзон, Лещенко, Селезнев на выход». Это уже без всякого динамика, сама выпускающая, голосом, под ложечкой засосала. Из ниоткуда возникла устойчивая мысль, что в туалет можно было бы сходить и еще раз. Мы стояли за кулисами у самого края сцены. Перед нами были только сама выпускающая и двое молодых мужчин в серых костюмах. Хорошо были видны в профиль лица сидящих в президиуме. Я отыскал взглядом Брежнева и поразился неприкрыто скучающему выражению лица престарелого генсека. А ведь на сцене и в проходах зала под красными флагами стояли сотни пионеров, с отрепетированно воодушевленными лицами. «Не забудь встать на полметра сзади», — чуть повернул ко мне голову Кобзон. «Когда стоишь к нему вплотную, хорошо видно, что он носит парик. Наверное, в будущем будут делать лучше, а пока может прокатить только издали. Какие мои годы, до склероза далеко». Один из КГБшников чуть скосил глаза и его губы едва заметно дрогнули. «Одна минута», — прошептала выпускающая. «Под марш со словами «Мы верная смена твоя, комсомол». Пионеры дружно замаршировали к выходам из зала. Стоящие на сцене уходили в нашу сторону. Покрасневшие от волнения лица, у многих испарина на лице. «Тихо и быстро, тихо и быстро». Ответственные лица вполголоса подгоняли молодую поросль, освобождая проход на сцену и пресекая малейший шум. «Ваш выход». ГБшники посторонились, и теперь от партийных небожителей нас ограждала только вытянутая рука помощницы режиссера. Раздались первые знакомые аккорды. «Вперед». Рука опустилась. На негнущихся ногах я двигался за Лещенко, сзади сопел Кобзон. «Встать полметра позади них, не забыть». «Бля, сколько же народа». Во время репетиции партер тоже был наполнен курсантами, пионерами, ветеранами и работниками КДС, но сейчас, мало того, что в самом зале было битком делегатов, так еще и два яруса балкона, буквально, физически нависали над головой многотысячной людской массой. «Спокойно, придурок, только что, с этим справились пионеры и ветераны, а ты взрослый 50-летний мужик с молодым телом и незаюзанной нервной системой». Помогло. Волнение неожиданно ушло, восстановилось боковое зрение. Перестало стучать в висках, справа Кобзон стал негромко напевать первый куплет. Вполголоса жить не стоит, мы начали свой разбег. Фирменный драматический баритон заполнил весь огромный зал дворца съездов. «Петь обязательно, по телевизору все будет видно». Всплыли в памяти слова режиссера: «Главное негромко, чтобы тебя не было слышно в президиуме». «Все, пора». Давя голос, я негромко, в общем трио, загундосил под фанеру куплет. «Если дело отцов станет делом твоим, только так победим, только так победим». Следующий куплет был мой, с Богом. Стоя на месте, я подался вперед, мужественно вскинул голову и начал шипеть в направлении микрофона. «Чтоб небо осталось звездным, нам бой предстоит земной, во всех испытаниях грозных. Страна моя, будь со мной». Так большая советская страна впервые услышала звонкий молодой голос того, кому суждено стать ее спасителем. Аве, спаситель, или не суждено, ибо решил он предать себя, чтобы спасти народ свой. Но так терзаем он великим соблазном, предать и народ свой, житие мое, аминь. Телевизор смотрели в полном молчании. Я попросил. Диктор программы «Время» Евгений Кочергин энергично и с напором читает текст за кадром. Новой высокой оценкой деятельности комсомола стало награждение его памятным красным знаменем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Эта почетная награда приветствует ЦК КПСС комсомолу, по-отечески теплые, окрыляющие и вдохновляющие слова товарища Леонида Ильича Брежнева, обращенные к молодому поколению страны, зовут 38 миллионов комсомольцев, всю советскую молодежь к новым свершениям и подвигам, к самоотверженному труду на переднем крае коммунистического строительства. В кадре Брежнев с трибуны тепло окрыляет по бумажке. Панорама переполненного зала, марширующие в проходах офицеры и курсанты. Можно бесконечно множить примеры трудового героизма советской молодежи, доказывающие, что комсомольцы 70-х годов верны идеалам отцов. Можно рассказать о делах ударных отрядов, осваивающих богатство Комсомольского края, Сибири и преобразующих не Черноземье, о труде молодых хлеборобов Украины и Казахстана, вместе со старшими товарищами, сдавшими стране более 2 миллиардов пудов зерна, о комсомольских вахтах «Магнитки», о возведении олимпийских объектов. Поистине всюду молодость советской страны вносит свой достойный вклад в строительство коммунистического общества. Воодушевленно подхватывает эстафету у коллеги Азали Хитченко, второй диктор. А зерно в дореволюционных пудах измеряем, чтобы цифра больше казалась. Типа, в центнерах до миллиардов не дотягивает. Понятненько, особенно учитывая, что снова пшеницу в Канаде докупать будем. И опять с профессиональным энтузиазмом вступает Кочергин. Впереди у комсомола новые замечательные дела, новые адреса трудовых подвигов, новые высоты и новые победы. Говоря словами известного поэта Андрея Дементьева, и прожитый день – это верность отцам, и память с мечтою у нас пополам. Как эхом перекликаются эти слова со словами из песни другого поэта, ленинградского школьника, молодого комсомольца Виктора Селезнева, вторит ему Лихитченко. Вполголоса жить не стоит. Мы начали свой разбег. Нам выпала честь с тобою открыть 21 век. На экране появляется поющий Кобзон. Рядом стоим я и Лещенко. Все верно просчитал режиссер. Я кажусь мельче обоих метров. Кстати, я на экране, и прям, ути-пути, красавчик. ХМ объективно. Именно в будущее, в 21 век, устремлены мысли и чаяния советских юношей и девушек. Продолжить дело своих отцов и дедов. Вот задача и священный долг многомиллионного всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Кобзон, я и Лещенко обретаем на экране голос. Если дело отцов станет делом твоим, только так победим, только так победим. Слышишь юности голос мятежный, слышишь голос заводов и сел. Ленин, партия, комсомол. Ленин, партия, комсомол. На репетициях, после выноса знамен из зала, мероприятие заканчивалось совместным исполнением интернационала всеми делегатами торжественного заседания. Более того, для слаженного исполнения по залу были даже заранее распределены запевалы. Но случилась незапланированная инициатива масс. Долгие и продолжительные аплодисменты тысяч делегатов неожиданно дополнились сначала еле слышным, а затем быстро превратившимся во всеобщее скандированием. Ленин, партия, комсомол. Ленин, партия, комсомол. Ленин, партия, комсомол. Широкие улыбки, воодушевление, чистые глаза. В затхлую атмосферу партийного ритуала, как будто, ворвалась струя свежей искренности и молодого воодушевления. Телевизионная камера скользит по рядам возбужденных и радостных лиц. Хотя, может, люди просто не могут сдержать радости, что эта лицемерная тягомотина, наконец, подошла к концу. Хе-хе. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов подрагивающим голосом затягивает первую строчку интернационала. Зал подхватывает. Другие новости. Сегодня, ко дню 60-летия Ленинского комсомола, метростроевцы Москвы досрочно сдали новый участок линии метро, протянувшийся от станции ВДНХ до станции Медведково. Красивые просторные залы 4 новых станций приняли своих первых пассажиров, а среди них и съемочную группу программы «Время». Я встал с дивана и выключил телевизор. За окном уже вовсю вступили в свои права осенние сумерки. Фары редких машин на мгновение рождали сверкающие дорожки бликов на лужах набережной, и снова надвигающаяся ночь брала свое. За спиной деликатно кашлянул Клаймич. Я обернулся. «Витя, вас что-то волнует?» Он пристально вглядывался в мое лицо, пытаясь догадаться о причинах нахлынувшей меланхолии. «Нет, Григорий Давыдович, просто, когда долго чего-то ждешь, то потом образуется пустота. Вот я ее сейчас и перевариваю». Я успокаивающе улыбнулся. «Витя, то, что сегодня произошло, это ваша огромная жизненная удача, а это скандирование. Ну, даже не знаю». Клаймич тоже поднялся и встал рядом. «Оно превратило удачу в триумф. Не гневите Бога неблагодарностью. Сегодня о вас узнали все. Узнали, узнали. В первую очередь, в школе узнали. Когда в понедельник утром я появился в классе, одноклассники на меня смотрели, как на марсианина, минимум. Чего только мне не пришлось выслушать. И как я мог им не рассказать? И общался ли я с Брежневым? И дружу ли я с Лещенко? И правда ли, что Боярский женат? И прочую детскую дурь и ересь? И пристальный взгляд Оли Белазар, ускользающий каждый раз, когда наши глаза случайно встречаются? Пропустив в школе всю предыдущую неделю, в понедельник утром я встал в 6 часов, чтобы подготовиться к урокам и нагнать пропущенный материал. В принципе, времени хватило, но учителя сегодня явно удивлялись, когда я тянул руку и готовы были отнестись к моим ответам предельно лояльно. Обошлось, справился без их снисходительности. Собственно, руку я тянул только потому, что первая четверть подходила к концу, а уже в ночь на среду мы, с Ритлуевым и Лехой, должны были еще на неделю уехать на юниорский чемпионат в Липецк. Мою возрастную аферу в боксе высочайше разрешили продолжить. Но имей в виду, Щелоков недовольно нахмурился и демонстративно погрозил пальцем, договорились абсолютно конкретно, первое поражение и... Я обреченно кивнул и печально свесил голову. Как там было у Кобзона в Википедии? Выиграл первенство Днепропетровска и юношеский чемпионат Украины, но бросил бокс после первого нокаута. Мой случай. Только мне и нокаута теперь не обязательно дожидаться. Оба генерала сидели молча, видимо, любуясь моим печальным видом. Первой не выдержала Светлана Владимировна. Она поднялась из кресла, подошла к столу, за которым сидела мужская часть компании, и обняла меня со спины за плечи. «Не расстраивайся, Витюша. Занимайся для себя, для здоровья, сколько угодно, а вот голову береги». Юрий Михайлович правильно сказал. «Кому на ринге кулаками махать у нас найдется, а тебе талант в ином дан. И этот талант надо использовать для людей, для своей страны, для себя, наконец, а не погубить в мордобое и сотрясении мозгов». Щелоков и Чурбанов согласно закивали головами, как китайские болванчики, что у Ладиной бабушки в гостиной стоят. Что ж, я поднял серьезную морду лица на министра и его зама. Тогда договорились, до первого поражения. Надеюсь, оно не произойдет до того, как я выиграю олимпийское золото. Все засмеялись. Сегодня я впервые побывал на госдаче советского министра. Пригласили, скоро должна приехать и Галина Брежнева, она сейчас у папы в Завидово, но к обеду обещала вырваться. Не знаю, как у папы, а дачу министра я ожидал увидеть как-то посолиднее. Ну, не суть, разговор, конечно, начался со вчерашнего торжественного заседания, точнее с того самого скандирования. Вот что значит, когда песня сразу пошла в массы. Щелоков был абсолютно доволен и не скрывал этого. Гимн. Просто комсомольский гимн получился, вторил ему улыбающийся Чурбанов. Они с Чурбановым, вообще, воспринимали происходящее вокруг меня несколько по-разному. Если зять генсека все оценивал, как бы, через карьерную призму, то Щелоков не был чужд бескорыстно-эстетической стороны вопроса. Душой кривить не буду, Юрий Михайлович относился ко мне очень хорошо, это правда. Но и я приносил ему, какие-никакие, а дивиденды. Медаль, фактически дал мне он, так ведь и я задержал преступника. Чурбанова специально откомандировали в Ленинград с целью активизации поисков маньяка, а с моим участием, уже через день, этот вопрос был закрыт. На церемонии награждения в Кремле я так понравился Брежневу, что тот даже потащил меня на охоту. Опять плюс Чурбанову. На охоте я снова всем понравился, правда историю с Лехой вытащил, но люди там собрались, по сути своей, нормальные и понимали, что лишь восстанавливается справедливость. Да и моя последующая сентенция в машине о том, что будут проблемы, я и к вам, также, поспешу на помощь, показалась Юрию Михайловичу хоть и наивной, но по-детски искренней. И он проникся. А теперь вот еще и история с моим сочинительством. Ничего, кроме плюсов, да еще и немалых. Щелоков же, достигнув уже пика возможного, к своей карьере относился гораздо спокойнее, и я ему был интересен, в первую очередь, из-за чисто его человеческих особенностей. Выросший в дремучей безнадежной провинции, Николай Анисимович имел малохарактерную, для такого происхождения, внутреннюю тягу к прекрасному. К тому же, у него был хороший вкус, он неплохо рисовал, регулярно посещал театры и выставки, коллекционировал картины. Мало кто из высшего советского эшелона власти так дружил с людьми искусства и покровительствовал им, как министр МВД Щелоков. Он даже частенько их защищал от идеологического давления системы. В своем айфоне на эту тему я прочитал немало, особенно про Ростроповича с Вишневской. При этом, каких-либо прекраснодушных иллюзий у министра относительно творческой интеллигенции не было. И Солженицына он предлагал удушить в объятиях, и режиссерам с писателями ставил конкретные задачи, при написании книг и создании фильмов о милиции. Как мне кажется, после истории с Феличитой он предположил, что я, на самом деле, могу преуспеть на Западе, и, вероятно, это только мои предположения, захотел оказаться непосредственно причастным к чему-то творчески выдающемуся. Впрочем, я могу и заблуждаться относительно его мотивов. Чужая душа, потемки. Мое первое публичное комсомольское выступление было обоими генералами воспринято как безусловный успех, причем, в том числе, как их собственный успех. Именно поэтому сегодня я был приглашен в неформальную обстановку, обласкан и захвален. Чурбанов уже поговорил по телефону с женой и та, пока вкратце, но рассказала, что Леониду Ильичу и сама песня нравится, и на скандирование, бинго, он тоже обратил самое непосредственное внимание. Поэтому не стоило удивляться, когда в ходе сегодняшнего разговора до моего сведения было небрежно доведено, что нас с мамой уже ожидает двухкомнатная квартира на улице 1812 года, а, персонально меня 27-я спецшкола, с углубленным изучением английского языка, в которой традиционно учатся дети и внуки членов ЦК. Вот, бля, не было забот, и в морду теперь без опаски не стукнуть, нафиг, нафиг, такой график. Но эту мысль я благоразумно придержал при себе, потом порешаем. А пока, изобразив на роже смесь восторга и благодарности, я рассыпался в словах признательности. Затем разговор плавно перешел на предстоящий концерт, посвященный Дню милиции. И вот тут я постарался в первый раз покреативить лично. Николай Анисимович, а почему бы во время исполнения песни «Боевым награждается орденом» не притушить свет в зале и, используя задник сцены, как экран, не пустить по нему фотографии отличившихся сотрудников милиции, может быть, даже погибших, при несении службы, можно кадры повседневной службы, выезды ПМГ по тревоге, гаишников, перекрывающих дорогу и все такое подобное. Присутствующие задумались. Наконец Чурбанов неуверенно произнес, глядя на своего шефа: «Погибших, наверное, не надо, праздник же, да и голоса завоют, что у нас милиционеров пачками убивают». Щелоков задумчиво покивал и определился. «Фотографии, выезды – это все можно, а вот погибших – не ко времени. Ты, Юрий Михайлович, прав». Я склонил голову, принимая решение главного милицейского начальства, и задал следующий вопрос. «А с кем мне исполнять 02?» «Как с кем?» – удивился Чурбанов. «Мы группу тебе зачем создали? Песня ударная, будет завершать концерт. Ее надо исполнять с хором, но сама песня на два голоса, мужской и женский. Могу взять одну из солисток группы, но лучше бы какую-нибудь известную певицу». «Ну, с хором понятно, наш будет», — махнул рукой Щелоков. «А что за известная певица?» «Ротару», — с азартом предложила жена министра. Николай Анисимович неопределенно пожал плечами. «А не задавит она его своим голосом?» — усомнился Чурбанов, кивая на меня. «Все опять же под фанеру будет. Как потребуется, так и выставим голоса». Но озвучивать невыгодный для меня ход мыслей я, естественно, не стал. «Можно попробовать кого-то с голосом помягче», — озвучил свои мысли вслух Щелоков. «Вы же знаете, Леонид Ильич любит Софу, но ее и так будет много. А что если, например, Толкунову или Пахоменко?» «Толкунова — это хорошо», — сразу поддержал шефа Чурбанов. Жена министра тоже не возражала против такого варианта. «Времени до концерта совсем мало осталось. Певицы, выясняется, для дуэта нет, а он еще на бокс уезжать собрался». Неожиданно рассердился Щелоков. «Упс, аларм. Да у меня была кандидатура готова, но Толкунова — тоже отличная идея. Мне свое соло записать от силы час надо, а в дуэт нас сведут в студии. Одна репетиция и никаких проблем, Николай Анисимович», — зачастил я, не давая Щелокову произнести сакраментальную фразу, — «никакого бокса». Но министр дураком не был. Из общего словесного потока он вычленил для себя главное, на что, собственно, и был расчет. «Бугага, какая у тебя там кандидатура была?» — слегка остывая, заинтересовался Щелоков. «Так я только одну певицу лично и знаю, я простодушно хлопаю глазами, — Людмилу Семчину». «Семчину», — задумчиво повторил Щелоков. «Коля, это хорошая кандидатура», — подала голос супруга главного милиционера страны. «И по возрасту она ведь уж и больше в дуэт подойдет, чем Толкунова. И вообще, Семчина — удачная идея», — многозначительно выделил два последних слова Чурбанов. Щелоков вскинул глаза на зама и ехидно улыбнулся. «Удачная, да, можно и воспользоваться для укрепления связи». И оба мужика многозначительно заухмылялись. Понятно, с кем они связи укреплять собрались. Значит, все-таки, не слухи про нее и Романова. И я продолжил простодушно хлопать глазами, ожидая начальственного решения. В итоге, мне в пару утвердили Синчину. Я подумал, что теперь надо будет с ней связываться и приглашать в Москву, но эту функцию на себя неожиданно взял сам Щелоков. Я сегодня позвоню Романову, чтобы они не затягивали с ее приездом, а ты завтра же утром встретишься с режиссером концерта, и чтобы без накладок мне, и внушительно погрозил пальцем. В этот момент, домашний любимец Щелоковых, пушистый толстый кот с оригинальным именем Васька, тяжело запрыгнул на колени министра. Николай Анисимович тут же переключил свое внимание на хвостатого жердяя и, почесывая ему за ухом, принялся умильным голосом выяснять потребности наглой усатой морды. Подвернувшийся случай упускать не стоило, и я снова решил блеснуть юмором из будущего. Если кот сидит перед дверью и ждет, что вы ее откроете, а когда вы подошли и открыли, не выходит, значит, он просто хотел, чтобы вышли вы. На дружный смех присутствующих кот недовольно фыркнул, но министерских коленей не покинул. Я сегодня могу остаться на всю ночь, если хочешь. Вера бросает быстрый взгляд из-под густых ресниц. Я лениво потягиваюсь на кровати и, резко оттолкнувшись спиной, нависаю над ойкнувшей девушкой. А родители у нас опять на даче, осведомляюсь я, копируя кота Матроскина. Вера сначала улыбается, а потом на ее лице появляется незнакомое мне упрямое выражение. Она сдувает с лица прядь волос и отвечает спокойным, но напряженным голосом. Нет, родители дома. Просто я сказала, что переночую у знакомых, у Альданы. Нет, они уже догадались, что у меня есть мужчина. Так, смысл врать, а еще не догадались. Кто? Небрежно интересуюсь я. Нет, мы же договаривались. Я не признаюсь, никогда. Девушка прямо смотрит мне в глаза. Молодец, твердо так сказала. Я сразу поверил, что действительно никогда не признается. Ну и славно. Этих приключений нам сейчас только не хватало. Придет время, порешаем. Отлично, значит, у нас впереди вся ночь. Хотя, если точнее, то только ночь. Уже в 11:00 надо быть в ЦКЗ «Россия». Даже Брежнева, хоть и с опозданием, но приехавшая к обеду, хорошо знала, кто такая Мария Баруховна Пульяш, главный музыкальный редактор «России», и обещала позвонить Пусе, чтобы меня приняли, как родного. Щелоков слегка усмехнулся, но промолчал, видимо посчитав, что его протеже и так никто не посмеет не принять. В итоге, встать пришлось ни свет, ни заря. Тихонько, чтобы не разбудить Веру, выполз из кровати, плотно закрыл за собой дверь спальни и, позевывая, побрел в ванну. Но когда оттуда вышел, на кухне меня ждали скворчащая яичница, бутерброды и чай. Не скрою, было неожиданно и очень приятно. Обычно по утрам я кушаю редко, а тут поел с большим удовольствием. Яичницу, конечно, испортить сложно, но все было именно, как я люблю. Желток не растекся, лук обжарен до золотистого цвета, а колбаса порезана небольшими кусочками. И вот, когда я надулся сладким чаем и откинулся на спинку стула, тут Вера лукаво улыбается и встает на колени. Господи, я растерялся, до потери дара речи, в буквальном смысле. Я вчера всего лишь пошутил, сказав, что святая мечта любого мужчины, чтобы женщина этим провожала на работу и встречала после нее, да еще, чтобы напоминать не приходилось. Ха-ха-ха, ну, хрен знает, наверное, с моей стороны это некрасиво. Что-то подсказывает мне, что есть в этом нечто нехорошее, так пользоваться чувствами и наивностью. Влюбленный в меня, что уж теперь, приходится называть вещи своими именами, и неопытной девушке. Но, черт возьми, это было расчудесно, абсолютно неожиданно и феерично, да еще и утром. Знающие, да поймут. Из квартиры я вышел на подрагивающих ногах и с дебильной улыбкой на всю счастливую морду. Да, это был самый вкусный завтрак в моей жизни. 8. На встречу с Пусей пришел уже вполне информированный человек. Еще в ванной я раскрутил калькулятор отверткой, а потом в пустом сквере, не рискуя даже полностью вынуть айфон из портфеля, почитал, что это за персонаж. Одна из статей в Рунете называлась незамысловато «Первый советский продюсер». Какие только дифирамбы не пели наши маститые и заслуженные этой тете. Хвалебные Елей Лили, Кобзонный, Райкин, Магомаев и Леонтьев, Лещенко и Добрынин, Архипова и Лиепа, Барышников и Максимова, проще перечислить тех, кто не отметился в перечне. Непростая тетя, ведь уши пока не по зубам. Примем к сведению. Вопреки опасениям, Тетя приняла меня превосходно, и сразу начала рассказывать, как она восхищена моими песнями и какое у меня большое будущее впереди. Совсем низенькая, полноватая еврейка за полтинник, постоянно улыбаясь и называя меня Витенька, пообещала всю возможную помощь. Мою идею, с фотографиями на заднике, приняла на ура, а, услышав об участии Сенчиной, и вовсе чуть не прослезилась. «Я так люблю Люсеньку, она такая талантливая и безумно красивая, и только черные, на выкате, бесстрастные глаза ежесекундно изучали меня, как под микроскопом, не давая поверить расточаемым улыбкам. Не знаешь, как себя вести на встрече, копируй манеру собеседника». Этот незыблемый постулат переговорщика я знал хорошо, поэтому тоже беспрерывно улыбался, а в разговоре, то и дело, проговаривался. Да, тетя Галя обещала все организовать. Николай Анисимович приказал дать фотографии. Спасибо большое, но дядя Юра уже прислал за мной машину. Уясни сразу, что со мной связываться, себе дороже. Вроде прокатило. Из дирекции центрального концертного зала, который еще не государственный, потому что все вокруг государственные, я вышел улыбающийся и злой. Да, на этой поляне нас не надо, и попытаются сожрать, при первом же удобном случае. Ну, да ладно, жралка у вас на меня еще не выросла, а вот бокс сейчас и, правда, не вовремя. Двушкой я одолжился у водителя. Григорий Давыдович, приветствую вас. Монтируете? Почти, закончили, это, замечательно. Тогда у меня к вам просьба. Пусть Коля обзвонит наших девиц на общий сбор, и Татьяна Геннадьевна, если сможет, тоже пусть подъедет. Я тут песню новую сочинил, а сегодня вечером улетаю в Ленинград, так что это срочно. Когда я приехал на Селезневскую в нашу музыкальную студию МВД СССР, выяснилось, что Клаймич и Завадский возились там с самого утра, заканчивали монтаж драгоценной аппаратуры, что-то паяли, что-то настраивали. Параллельно с этим, и под их присмотром, в здании, в воскресенье, работала строительная бригада, двигали перегородки, делали косметический ремонт и доводили до абсолюта звукоизоляцию. А на первом этаже сидел вооруженный милиционер, Чурбанов предусмотрительно поставил здание под охрану. Впрочем, оно и понятно, такие деньжищи вбухали в студию и инструменты. Встретились, как после долгой разлуки. Григорий Давыдович уже закончил переезд в Москву и снял себе хорошую квартиру на Красной Пресне. От идеи перевести свою элитную жилплощадь в ведомственный милицейский фонд, он благоразумно воздержался. И сейчас великий маклер комбинировал варианты равноценного обмена, с городом на Неве Клаймич рвал решительно.